Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И сегодня мы хотим поговорить о сказке Андерсена «Русалочка». Честно говоря, тему эту предложили посетители нашей маленькой странички в интернете. А просто для наших постоянных слушателей, если они есть сегодня у своих радиоприемников, мне бы хотелось спросить, у нас у коллектива мучительные сомнения. Мы когда-нибудь говорили в эфире о сказке Андерсена «Русалочка» или нет? Ну, правда, может быть, кто-нибудь вспомнит, потому что за последние 3 года в архивах у меня такой темы не значится, а есть мучительное ощущение, что мы уже об этом говорили. Может, вы уточните. Но, тем не менее, сказка действительно загадочная, и сказка загадочная своей безумной любовью. Безумной любовью к ней, которая проявляет человечество. Вот, может быть, и я не помню, что были ли у нас или не были разговоры об этой сказке по той простой причине, что Андерсен в первую очередь воспринимается по «Русалочке» с фотографией знаменитого памятника на побережье Дании и так далее и тому подобное. Почему? Как всегда, привычный вопрос нашей передачи. Почему так важна не только для девочек? Казалось бы, это сказка про девочек, но и для мальчиков сказка про русалочку. Почему так помнится? Почему столько разных вариантов постановок от мюзиклов до мультфильмов она пережила? И почему она и самая известная, и самая популярная сказка Андерсена? Ведь это сказка с грустным концом. Или нет, не с грустным. Или это романтическая история про нашу душу. О чем сказка «Русалочка», дорогие радиослушатели? Почему мы ее так любим? Почему она делается составной частью человеческой души? Что в ней такого важного, как сказал бы Юнг, архетипического, внутреннего, человеческого в этой истории? Какие проблемы она ставит? Что мы в ней понимаем, а что не понимаем? Вот все, чем отзывается в вашей душе сказка «Русалочка». Вот обо всем об этом сегодня наш разговор в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Напомню, это постоянный телефон нашего прямого эфира. И сегодня мы говорим о том, что означает сказка «Русалочка», о чем эта коротенькая романтическая повесть, почему она так важна для нашей души. 495-956-1514. С музыкой сложно. Как бы пела русалочка, если бы она не потеряла голос? О чем она пела внутри себя? Наверное, у каждого, на каждом этапе жизненном этот голос может звучать по-своему. Все певицы, которые поют со сцены, они, по всей видимости, русалки, потому что они же хотят приманить наши души. Правда, как бы у них такая задача есть. И даже хвосты сегодня одевают прямо самые натуральные. А мне просто по ассоциациям показался очень русалочьим голос не очень часто звучащий у нас джазовой певицы, гитаристки, которые современные гитаристки-певицы, которую зовут Мелоди Кардо. Ну, не судите меня слишком строго. Может быть, для вас этот голос звучит по-другому. И это значит, что рано или поздно и тот голос вы услышите в программе «Серебряные нити». Почему для нас так важна сказка «Русалочка»? 495-956-1514. with my worries so hard. I need a hand with my worries so hard. I would be lucky. Could love me the way that I am with this here worrisome heart. I need a break from my troubling ways. Need a break from my troubling ways. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am with all my troubling ways. Среди зала вода бежала широким потоком, и в нем танцевали под свое чудное пение водяные русалки. Таких прекрасных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде в мире, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Потом она опять стала думать о мире надводном, о прекрасном принце, и ей стало грустно. Незаметно выскользнула она из дворца, и пока там пили и веселились, печально сидела в своем садике. «Как я люблю его, — думала она, — больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми помыслами. Я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. Ему, только ему. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». Мне всегда казалось, что голос русалочки – это, наверное, голос, в который можно проваливаться. Ну, вот отсюда. Это моя ассоциация. Что было дальше, известно всем. Наверное, не стоит повторять. Доброй ночи, Игорь. Алло. Да-да. Здравствуйте, Игорь. Вы откуда? Здравствуйте, Игорь. Откуда дозвонились? Ростов-на-Дону. Очень приятно. Почему? Что важно для мужчины, особенно для мужчины в сказке «Русалочка»? Для мужчины в сказке «Русалочка»? Угу. Ну как, и для мужчины вообще... Важно, ну что, важно пример из жизни, это, так сказать, близко, созвучно тому, что сейчас в жизни происходит. И на сегодняшний день, ну и во время... Андерсона. Так что же происходит? Что происходит? Угу. Ну, как говорил Пушкин, унылая пора происходит. Только... А чьи очарования? А? Унылая, да, пора. Да, это очарование. А чьи очарования? Так. Только по буквам, так сказать, у Пушкина природа подразумевалась, а между букв это общество. Угу. Осень. Хорошо, но все-таки мне не очень понятна ваша метафора, честно. Я хочу... С удовольствием объясню. Угу. Ну, развитие, вообще эволюция идет по спирали. Или проекция спирали – это синусоида. Вверх-вниз – пульсация. Угу. Так и человечество, оно зарождается, развивается и потом угасает. Угу. Вот сейчас мы наблюдаем угасание. Угу. Русалочек, она полюбила, говорит, я, ну, полюбила, да? Так она же там никакого угасания человечества не наблюдает, извините, наоборот. Секундочку. Как я его люблю? Никакого больше, чем отца и мать. Нет с точки зрения сознания. Угу. А сознание – это всего лишь тонкая пленка, которая характеризует человека. Стойте. На самом деле... Не обижайтесь, ради бога, Игорь. Но времени не очень много, у нас его все меньше и меньше остается. Я хочу вот чего понять. Так русалочка – это что? Это образ чего? Синусоиды вверх-вниз... Алло, я не понял. плохо вас слышно. Я говорю, русалочка, это образ чего в человеке? Это образ, ну, извините за грубость. Кстати, вы знаете, что Андерсен был... Я извиню вас за грубость, только скажите чего. Не томите. Извините, пожалуйста. Нет, я же просто пытаюсь более четко сказать и покороче. Ну, с точки зрения Фрейда, это мы уже можем назвать... играет роль жертвы. Многие люди играют роль жертвы. Угу. Это мазохизм, например. Можно, грубо говоря, так сказать, медицинским термином. И за это нам так дорога эта сказка. То есть, как бы, вот там описывается родной наш мазохизм. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Здравствуйте, Лена Николаевна. Здравствуйте. Ну, все-таки приятно, что вот нас вот так раскрыли, я бы сказал, вместе с Синусовиной, извините. И я очень люблю слушать ваш голос, он такой спокойный, умиротворяющий. И главное, я хотела сказать, что «Русалочка» — это прежде всего сказка о бескорыстной любви, о нежности, доброте, о том, что вот она жизнь свою не пожалела ради любимого человека. Это, мне кажется, это главное сейчас... У нас очень мало любви, и надо, чтобы было больше ее. Ну, и исходя, нет, ну, правда, Ирина Николаевна, да, не обижайтесь. Итак, сказка, вот она... Вот она его спасла, но он даже не узнал о том, что именно она его спасла. Он думал, что его спасла другая девушка. А она могла ведь ему как-то намекнуть, наверное, что это она. А она даже не пыталась этого сделать. Не-не-не-не-не, это неправда. Она, конечно же, пыталась. Но она не могла, у нее голоса не было. Да. Она и руками ему махала, и, в общем, наверное, ногами тоже. Угу. Как это можно было? Мне кажется, она не намекала. В придворном обществе махать. Но ничего не вышло. Творила добро, это, бескорыстно. И в наш, вот, как бы... Такой практический век. Мы по-прежнему любим эту сказку за то, что хотим бескорыстной любви, которая кончится смертью в волнах. Да? Ну, нет, не обязательно, чтобы смертью. Может быть, наоборот, чтобы люди жили долго и счастливо. А вот наоборот, это интересно. Понимаете, сказка-то про то, что наоборот не получилось. Последующие версии типа Диснея, конечно, сделали из этого хэппи-энд, но его нет у Андерсена. Да. У Андерсена все кончается трагически, как многие его истории. Или не трагически. Здравствуйте, Юля. Юля из Йошкар-Олы дозвонилась. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Да, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хочу вас поблагодарить. Стараюсь почти никогда не пропускать ваши передачи. Приятно-то как? И отдельно хочу поблагодарить именно за эту тему, потому что очень люблю эту историю. И вот вы говорите о гибели в волнах, но на самом деле там ведь какой был конец, что она... Угу. Она стала воздушной феей как раз за свою любовь, за самопожертвование. И она подлетела к принцу и принцессе, и она искренне пожелала им счастья. А в воздушных фей превращается кто? Что такое воздушная фея? Ну, много разных духов бывает в воде, в воздухе. Ну, это такой благой дух. Говорят, что люди, хороших людей, верили во времена романтизма, превращаются в воздушных фей. И когда мы плывем в море и слышим вздохи, это вздыхают они, напоминая нам о себе и о своих жизнях. Ну, да, слушайте, я вот так же думаю, на самом деле. Вот тут, понимаете, появляется такой сразу взгляд. А может быть, русалочка у Андерсена? Может, мы что-то не дочитали? А может быть, все это происходит ради того, то есть она бросает, это может быть вовсе не бескорыстная любовь, а вполне корыстная. Нет, я думаю, что это именно настоящая мы любовь. Мы в начале сказки узнаем, что русалочий народ, в отличие от людей, не бессмертен. В смысле, что они живут дольше, чем человек, но зато умирают совсем. А люди имеют бессмертную душу. об этом я не слышала, честно говоря. А вы перечитайте полный текст. И в конце концов выясняется, что в результате вот этой своей безответной любви и попытки спасти принца, она обретает бессмертную душу. Но может это, в общем, быть, все как... это было не так бескорыстно? А, Юль, как вы это, думаете? В общем-то, бессмертную душу обретают все, кто может по-настоящему любить и жертвовать собой. Так что у принца и принцессы тоже все впереди. Да нет, это вот просто... честно, ну честно, некий такой... Честно, есть такой некий современный вариант интерпретации. А, получает бессмертную душу. Знаете, мы вот в прошлой, по-моему, позапрошлой передаче я предлагал такую аналогию. Дама на службе в крупной фирме. Молодая девушка. Эта передача не сначала слушала. Ну вот. Нет, я что хочу сказать. Значит, цель. Хороший уровень зарплаты, карьерный рост, а манера поведения. В высшей степени преданный и компетентный работник. Всегда абсолютно преданный. До тех пор, пока получает то, на что нацелено. А абсолютно взгляд в глаза, прямой, откровенный, выполняются все задания. Все идеально. Точно такая же жена. Идеально, абсолютно. Все хорошо, ровно до тех пор, пока другое предприятие не предлагает более высокую зарплату или лучшую должность. Воздушная фея летает с места на место, с места на место, с места на место. Между прочим, еще одно умение. Как правило, очень красиво. Умеет покорять души и тела VIP-клиентов, которые предлагают следующие места работы. К целям, преданности фирме и всему остальному не придерешься. Предлагаю название. Синдром русалочки. Не подойдет, Юль? Думаю, что нет, не подойдет. Не подойдет. А почему? Ну, не знаю, как объяснить, честно говоря, но это не то. Я в этом уверена. Я в этом уверен. Спасибо большое, Юлечка. А, кто-то у нас... Илья еще, да? Илья? Да. Здравствуйте. Да, я в эфире. Вы в эфире. Вы по Лесгороду из мобильного, правильно? Да, из мобильного, из города Лысково. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа «Серебряные нити». И ее радиоведущий доктор Александр Данилин. Здравствуйте. Я, собственно, хочу вот как бы одновременно и... прояснить ситуацию. Первым радиослушателям как сложно все это высказало, какими-то терминами, понятиями, а возможно даже усложнить эти темы. Я хочу сказать, что русалочка, она вот как бы вот у Ганса Христианадзеса она дала такую тему, что она дала самое главное, что у нее есть, это ее язык. Да? То есть вот она это отдала и всем пожертвовала. Ведь в русском языке есть такое слово обаятельный, да? Угу. Обаятельный, да? Слово баять, говорить, убаюкивать и так далее. И она этим пожертвовала, и уже принц ее как бы не узнал. Не узнал, вот вроде красивые, вроде и глаза практически такие же, но не признал он ее, да? Вот. Интересно, отсутствие языка меняет глаза. Ну, правда, интересно. Вот. И Александр Геннадьевич. Да. И когда вот в конце, и там ее сестрица, я уж не помню кто, говорили, вот возьми нож, да? Возьми нож и вот убей принца, и когда по твоим ногам потечет кровь, да? Вот. Ты опять станешь русалкой и будешь жить, живешь все свои 30 лет, но она этого не захотела. Она собой так вот сильно пожертвовала, она, возможно, даже очень сильно взгрустнула, но она все-таки мечтала не только вот, быть любимым, любить любимой Линде, и еще стать такой вот бессмертной душе, да? Она хотела получить бессмертную душу. И вот эти вот духовные, так сказать, воздушные феи, да, которые потом унесли. Ну да, я ей говорю, делала вид, что любит принца, а сама хотела. Да, и когда нож взяла, когда нож взяла, у нее возник выбор. Или, понимаете, принца, или бессмертная душа. Александр Геннадьевич, не, она это сама схотела изначально. Смотрите, это исходя из божественной комедии Данте. Или, понимаете, жизнь вечная, или месть, одно из двух. Третьего варианта. А потом, да, в общем, мстить-то ему за что? За то, что он, как все красивые принцы, глуповат? Ну, не смог узнать, в двух, в общем, дамах разобраться. Это, конечно, дело такое. Ну, простите, опять же, я сознательно издеваюсь. Свой голос, свой язык, это самое главное. Он ее не признал из-за этого. Есть у меня одно тайное подозрение в отношении Ганса Христиана Андерсена. Кто у нас? Евгений? Правильно? Евгений, алло. Ой, Андрей, извините, Андрей. Это Казань, 52 года. Здравствуйте. Вот археологов. Я думаю, что это сказка об одинокой и единственной, в смысле особенной душе. Значит, ее попытка найти любовь и при этом одновременно получить некую материальную выгоду. Ну, то есть то, что она хочет сделать одновременно. Ну, это не, я бы не назвал бессмертную душу такой уж материальной выгодой. А может быть, впрочем, и не бывает выгоды материальнее, действительно. То есть одновременно получить это невозможно. Заработать душу бессмертную, либо не бессмертную, заработать невозможно. Она просто есть. У каждого душа это женская. Вот знаете, единственное, что не понял, а вот если бы она... Если бы принц ее выбрал, и был бы хэппи-энд, она бы заработала бессмертную душу, интересно. Вы знаете, здесь для нас тоже развилка. Давайте я закончу. Угу. Вот есть хорошая пословица: вольному воля, а спасенному рай. Вот в жизни приходится все-таки выбирать. Либо то, либо другое. На двух стульях не получается. Спасибо большое. Есть, правда, у меня еще одна тайная версия про Ганса Христиана Андерсена. Но тайную эту версию давайте все-таки после еще одного коротенького эпизода «Русалочьего пения». Fire. Take. сказке «Русалочка» мы ведем разговор сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити» на радио в России. И вот что я хочу сказать. Всегда, наверное, мы любим сказку за то, что в ней, как луковица, множество всяких оболочек. И эти оболочки, каждая из них чем-то очень похожа на нас, на наши мечты, что-то напоминает. И вот я глубоко убежден, ведь, понимаете, в чем дело? Сказку эту писала не женщина, а женщинах. Ее писал мужчина, поэт-романтик, еще вдобавок ко всему и совсем неудачливый в любви. Есть у меня такое подозрение про Андерсена человека, про мужчину, который писал эту сказку, о том, что он пытался, как это всегда делали романтики, исследовать свою мечту. Я, конечно, немножко упрощаю, но я хочу вот что сказать. Знаете, женщина, есть такая мечта у молодого мужчины. Женщина без голоса. Юбка снята, хвоста нет. То есть ноги раздвигаются легко. Уж простите. И ничего не говорит при этом. Глаза красивые-красивые, русалочьи, но молчит. Поскольку от языка этого потом одни неприятности. И вот когда Андерсен эту мечту исследовал, предлагаю я пошлую версию, то он вдруг понял, что не, это неинтересно, это невозможно. Потому что без голоса, без речи нет ни индивидуальности. Не отличишь спасительницу. Она даже сказать не может. Я, любимый, ради тебя всем пожертвовала молодостью, красотой. Вообще столько времени тебя любила, замуж выйти могла. А ты, скотина поганая. А вот если она этого не говорит, то, в общем, ничего и не происходит. Ну так, мысли среднего поколения, высказанные вслух. Доброй ночи, Людмила. Людмила из Курска нам дозвонилась. Алло, есть Курск у нас на проводе? Нету уже Курска. Тогда Людмила. Тогда Лариса из Москвы. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Лариса. Да. Русалочка. Да, вы задавали вопрос о том, о чем сказка, собственно. Угу. Так, ставили такой вопрос. Ну, не знаю, верну ли мое предположение. Полагаю, что о христианском самопожертвовании. Угу. Ну вот, собственно, все. Тогда надо определить как-то. Я понимаю, что за 5 минут ты не сделаешь. Что же такое христианское самопожертвование? Это самопожертвование. Вот представляете себе, я думаю иногда, вот с мрачным таким, не на ночь глядя, будет сказано. Женщина решила мужчину не зарезать, но собиралась, нож в руки брала. Самопожертвование. Христианское притом. У меня такое чувство, что вы все хотите нас перерезать, и вот это ощущаете как самопожертвование, то, что вы этого не делаете. Она как бы совершенно нормально его добивалась. Совершенно нормально, как бы целью выйти из него замуж, между прочим. Не добилась. Победила соперница. Самопожертвование в чем? В том, что не зарезала, честное слово. Вы так ощущаете самопожертвование, христианское, люди? Нет. В чем я не прав? Ну, мне сложно. Это, понимаете, ощущенческое такое предположение, и я не теолог, честно говоря. Да и я, честно говоря, тоже. Сошлись как-то однажды два не теолога в эфире, да, и решили поговорить. Я боюсь, что теология – это сложная профессиональная наука, а мы вот про какие-то душевные ассоциации, которые рождаются. И, в общем, вот я почему так специально немножечко все это дело утрирую, накачиваю какими-то приземленными очень вещами. Да потому что в действительности возвышенного в сказке очень мало. Только то, что Бог действительно даровал русалочке двечную душу. Очень понравилась ему эта история. А русалочки, как известно, это нечисть такая во всех легендах и сказках, заманяющая людей, принцев, поедающая их почем зря, питающаяся, можно сказать, прекрасными принцами. Природа ее изменилась за счет любви к человеку. Она изменила эту свою природу, действительно получив при этом бессмертную душу. Но мне кажется, вот как вы думаете, правда, Ларис, вот как ваше ощущение на уровне интуиции, если бы она стала женой принца, она бы получила бессмертную душу или нет? Но я понимаю, что если бы, по сказкам не говорят. Но вот да. есть же вариант Диснея, тоже сказка. Мне этот вариант не знаком. Не знаком. Не смотрели диснеевскую сказку. Нет. А зря. Очень советую. Замечательная, между прочим, сказка. Здравствуйте, Анастасия. Анастасия из Ростова-на-Дону. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы сказать, что самопожертвование, вот именно то, что касается русалочки, было в том плане, что она пожертвовала собой ради любимого человека безвозмездно. Как безвозмездно? Бессмертная душа, воздушная фея, памятник в Копенгагене. Вы хотите памятник в Копенгагене? Я видела его на фотографиях. Нет, я имею в виду, вот представляете, вам поставят памятник в Копенгагене за безвозмездную любовь. Ну, правда, Анастасий. Вы знаете, я бы этого не хотела. Не хотела бы. А что хотела? Я просто хотела, чтобы человек знал о том, что моя любовь была безвозмездна к нему, и что он от этого получит просто счастье. Настя, а сколько вам лет? Мне 20. Спасибо большое. Спасибо. Я, вот когда я тут немножечко подшучиваю, я, конечно, вот на эту мечту наступаю. Уровень номер 2. Вот я говорил об уровне Андерсона мужчины. Уровень номер 2. Определенный этап становления женской души. Эта душа должна почувствовать себя женщиной. А для того, чтобы почувствовать себя женщиной, ей крайне важно, чтобы мужчина знал, что она готова на безвозмездную любовь к нему, почти на жертву. Она так, девочка, через мужчину или мужчин, в общем-то, только и может определить себя как женщину, привлекательную женщину, полноценную женщину, взрослую женщину. Ей это необходимо. Необходим принц для того, чтобы свою пока еще рыбью, холодную природу превратить в женскую, найти женскую пылкость, женскую глубину чувств. Это можно только через любовь к мужчине, на самом деле, иначе невозможно. И в душе каждого подростка однажды русалочка превращается в человека, то есть в женщину. И это я именно про душевную часть. Я не про решение девственности и все остальное. Это, надо сказать, совершенно за пределами андерсоновской сказки. Он о чисто душевных вещах. Вот через эту преданную любовь женщина, девушка становится женщиной. Это такой этап, и от него никуда не денешься. И, на мой взгляд, по-другому не бывает. И, наверное, нет девушек, которые, ну, в зависимости от своего собственного индивидуального развития, не прошли эту сказку от 14 до 20 и не узнали в ней себя, свои мечты. Нужен принц, чтобы душа стала человеческой. Да, как не может деревянный мальчик Пиноккио превратиться в человека, не пройдя определенных испытаний жизненных. Но невозможно это и все. Как бы как ни крутись, а невозможно. А эта сказка, такой вариант Пиноккио про девочку. И Андерсон потрясающе точно это почувствовал. И там, где есть этот вот этап, и эта вот сказка про девочку, которая становится женщиной, есть еще один уровень. И это уже уровень еще более глубоко спрятанный. Это уровень души человеческой, у которой, по мнению Андерсона, и это известно, была преимущественно женская природа. Душа, душа, она. И без этой жертвы, и в этом смысле эта сказка глубоко христианская, душа человеческая не может обрести вечность. Она становится смертной. Лишь бы принц был достоин этой жертвы. Я не про мужчину в данном случае. Я про метафору. А в метафоре это может быть идея. Это может быть служение идее, Богу. Лишь бы не перепутать это служение со служением человеку. Ибо человек Богом быть не может. И поэтому, если русалочка выйдет замуж за принца, она, с моей точки зрения, вечную душу, конечно, не обретет. Очень важно не перепутать это ее стремление к вечной душе, то есть к вечности, к Богу, со стремлением к человеку. Мы это очень часто путаем в нашей индивидуальной персональной любви, тогда подростками, объявляя другого человека Богом. А он не может выдержать такой ноши, он не Бог. В нем есть масса ошибок, заблуждений, путаницы, глупостей. Бог знает чего еще. Мы по-разному много раз об этом говорили. Но вот если вы вдумаетесь, третий смысл сказки, который Лариса пыталась выразить как христианский, именно в этой жертве, но в невозможности этой жертвы человеку. Бог и не допускает, чтобы русалочка пожертвовала себя человеку. Она жертвует себя вечности. Она становится вечной, так и не принадлежа человеку, так и не выйдя за него замуж. И поэтому, с точки зрения Андерсона, это и есть подлинный хэппи-энд. Душа обрела свою подлинную природу. Она не перепутала служение человеку или служение идолу и служение Богу. Необыкновенно важная мысль. Перечитайте сказку, попробуйте ее почувствовать. А чтобы говорить не только о серьезном, ну давайте, у нас вот в субботу, 31 июня, день блондинок. Ну давайте из интереса в понедельник попробуем поговорить о психологии блондинок и брюнеток. Ну действительно, что-то мир сошел с ума от этого. А это имеет какой-нибудь психологический смысл? Почему мы так делим блондинок и брюнеток, блондинов и брюнетов? Что нам так дался этот цвет волос? Есть разница в психологии или нету? Как ваше мнение, дорогие мужчины и женщины? Вот об этом в понедельник. Ну, а захотите, продолжим разговор о сложностях русалочки. Это еще не все уровни смысла, уверяю вас. Спасибо. Спокойной ночи. you will arise to see the stars within my eyes one day. You will be you will.